Гетьман. После смерти на Этерне человек возрождался на одной из станций клонирования. Причем на какой именно, он выбирал сам. По умолчанию, это была та станция, на которой переселенец появился в первый раз. Чтобы ее сменить, нужно прийти на любую другую, приложить ладонь к экрану торгового терминала и выбрать нужный пункт. Вольница Гетьмана не предполагала строгих правил и дисциплины. Каждый боец привязывался там, где ему было удобно. Поэтому 11 человек, погибших в неравной схватке с полковником, возвращались к убежищу разными группами. Ну а дальше? Пока казаки дошли и обсудили произошедшее, пока помянули всех родственников полковника и его дружины до пятого колена, пока приняли на грудь подчарки отвратного самогона, да подбили потери в оружии. В общем, прошло не меньше 12 часов с момента битвы прежде, чем Гетьман заметил пропажу одного бойца. Подождали еще немного, возможно, тот привязался чуть дальше остальных. Потом кто-то вспомнил, что пропавший Сашка возрождался на одной из ближайших станций, но в этот раз не появился. Конечно, оставалась вероятность, что тому удалось сбежать, или что он сменил место возрождения. Может, хотел уйти из общины, прецеденты уже случались. Вот только куда вероятнее, что бойца повязали люди полковника, а Гетьман слишком хорошо знал, сколь умелый у него палач. «Якщо вони його схопили, то вже знають, де наша Січ», – озвучил мысли Гетьмана кто-то из бойцов. «Против его вертухаев не выстоим, парни, бежать надо», – заметил еще один. Началась жаркая дискуссия. Одни выступали за немедленное бегство, другие предлагали дать бой. Гетьман думал. Голоса разделились примерно поровну, и решающее слово было за ним. Наконец, он поднял руку вверх, призывая к молчанию, и начал вещать. «Мы можем уйти. Нас меньше, и это не будет трусостью. Но сейчас уже вечер. Ночью никто не пойдет. Нужно ждать до утра. Скоро зима, а значит, кроме оружия, одежды, еды и инструментов, нам нужно взять с собой шкуры, много шкур. Да и другого добра у нас немало. Бросать здесь на поживу полковнику не хочется. А значит, придется нагружать телеги и тащить их самим. Уходить придется далеко, ибо люди полковника наверняка обыщут окрестности. Успеем ли мы выбраться? Или нашу навьюченную колонну догонят и придется давать бой в чистом поле? Не забывайте о самом ценном, что у нас здесь есть. Вы хотите, чтобы они попали к этому ироду? У нас всего два варианта. Или мы бросаем большую часть добра здесь и уходим налегке, уходим далеко и надеемся, что сможем как-то выжить, когда ударят холода. Или готовим оборону и даем супостату бой. Я ваш гетьман, но у нас вольное войско, поэтому будем голосовать. Кто за то, чтобы драться, поднимите руки». Вверх взлетели конечности не меньше 3/4 казаков. Расставленные гетьманом акценты сделали свое дело. Все же оставлять честно добытое, а зачастую награбленное богатство человек не привык, особенно, когда не слишком-то и боится смерти. Но гетьман понимал, что если они проиграют, лишатся всего. Им придется заново начинать с голым задом, и вряд ли большая часть вновь захочет объединиться в вольную общину. Впрочем, если им удастся одержать верх, и они перебьют дружину полковника, трофеи окажутся бесценными. Да и популярность казачьего войска среди тех же данников полковника вырастет, а это приток новых людей. По прикидкам гетьмана, противник сможет выставить около сотни бойцов, не оголяя своей обороны. В вольной общине 39 мужчин и 13 женщин. В последние вылазки они потеряли 11 хороших копий с железными наконечниками и доспехи. Это весомый удар, но в закромах гетьмана еще осталось, что можно раздать людям. Были и трофейные копья, и собственноручно изготовленные. Месяц назад разведчикам гетьмана удалось обнаружить пусть и небольшое, но все же месторождение железной руды у одного из ближайших водоемов. Кузнецы у Гетьмана были не самые умелые. Знаний по древним технологиям обработки и ковки не хватало, поэтому наконечники получались плохими. Но и такими можно нанести хорошую рану, если попасть в незащищенную часть тела. Были еще щиты, луки, да и простой рогатиной из дерева можно отправить на перерождение. Ну а самое главное, они на своей земле. Они знают эти леса лучше противника и смогут обустроить хорошую оборонительную линию. Если полковник действительно схватил Сашку живым, то вряд ли он продержится долго. Вероятнее всего, враг уже знает, где их убежище. Ночью по незнакомым лесам они не сунутся, а значит, пойдут завтра. Ну что ж, их будет ждать парочка неприятных сюрпризов. Сказать, что Гетьман не любил полковника, все равно, что назвать сцепившихся кошку с собакой оппонентами в легком диспуте. Большинство казаков, включая самого Гетьмана, видели на Этерне не только бессмертие, но и свободу. От кучи правил и условностей современного общества, от жадных до денег и власти правительств, от запретов и контроля практически всех сфер жизни. Полковник был полной противоположностью. Он подминал все под себя, вводил строгую иерархию, насаживал свою идеологию и собирал налоги на одному ему нужную дружину. Подумать только. Люди, по факту, платили на поддержание армии, которая их же держала в узде. Полковник часто говорил о зарождающейся экономике, о свободных рыночных отношениях, но свободы в них было не больше, чем влаги в сухом песке пустыни. Ведь именно полковник назначал фиксированную цену покупки и продажи сырья. Естественно, она была выгодна его режиму, но никак не простым крестьянам. Тот же лен скупался за бесценок, а вот одежда из него, которую могли шить только в замке, продавалась втридорога. Наиболее ценные ремесла, такие как выплавка металлов, были полностью под контролем полковника. И за найденный кусок руды, и уж тем более чистого металла в хижине простого крестьянина, следовало суровое наказание. Он говорил о порядке, о законе, о необходимости. Говорил о том, что без всего этого люди скатываются в дикость. Но он не давал выбора. Казачье войско Гетьмана было создано самим полковником, хотя он сам этого и не знал. Когда-то скромная община обосновалась в степи. Люди охотились, собирали ягоды, экспериментировали с зерновыми культурами. Их было немного, но они отнюдь не выглядели дикарями. Они жили мирно и никого не трогали. Но пришел полковник. Его посланники прибыли в поселение и поставили ультиматум. Либо они входят в состав его государства, платят налоги, сдают оружие и живут по его законам, либо уходят прочь с уже обжитого места. Люди в общине были свободолюбивые и отказались подчиниться. Оборзевших дружинников, решивших сразу навести порядок, подняли на копья. Но вскоре пришло еще 5 десятков, во главе с самим полковником. Как бы храбро ни сражались защитники, врагов было больше, да и вооружены они лучше. Их перебили, отобрали все имущество. Тогда часть возродившихся пошла к полковнику на поклон и сейчас исправно платит дань. Ну а другая часть, во главе с Гетьманом, ушла в леса. Со временем их стало больше. К ним примыкали многие из тех, кто не хотел жить по чью-то указку. Их называют бандитами, грабителями. Но что еще им остается? Они пытались жить мирно, своим трудом. Им не дали. Теперь пожинают последствия. Казаков слишком мало, чтобы напасть на ту же новую Москву. Поэтому им остается трепать мелких данников. Пусть и взять с них особо нечего. Единственная альтернатива – уходить еще дальше, да начинать все сначала. Вот только где гарантия, что полковник не придет и туда, или не появится кто-то другой, возжелавший построить империю? Впрочем, Гетьман был здравомыслящим человеком. И он видел, что чем больше людей примыкают к его общине, тем сложнее удержать ее хоть в каких-то рамках. Одна только нехватка женщин давила на гетьмана уже который месяц. А вы попробуйте разделить 13 женщин на почти 4 десятка мужчин. Есть пара гулящих, для которых нет особой разницы с кем, лишь бы приносили еду да мягкие шкуры. Но большинство хочет иметь всего одного, своего мужчину. Вот и грызутся последние, как свора петухов рядом с единственной курицей. Мелкие же свары по поводу шкуры убитого лося или приглянувшегося места для спальника гетьман даже не считал. Вольница, она и есть вольница. Каждый себе на уме, когда хочет приходит, когда хочет уходит. Странно, что полковник до сих пор не узнал, где их убежище. Так или иначе, завтра они схлестнутся. Порядок и хаос, система и вольница, иерархия и свобода. И тогда посмотрим, на чьей стороне правда.